Аудирование. Часть третья. Задание 16-20. Вот уже 3 года в этом небольшом старинном городе происходят удивительные вещи. Художник-самоучка Владимир Овчинников рисует картины на стенах старых домов. Каждый день он берет свои краски, высокую лестницу и выходит на улицу рисовать. За 3 года Владимир Овчинников создал уже 58 картин. Портреты на стенах домов рассказывают о тех знаменитых людях, которые раньше жили в этом городе или приезжали туда в гости, известных ученых, писателях, математиках, художниках, инженерах. У своих друзей и знакомых художник находит фотографии с видами города, сделанные 100 лет назад, и создает рисунки по этим фотографиям. Старые некрасивые стены домов исчезают, и на их месте появляются картины. Старинные улицы города, соборы, церкви, парки, памятники. Вы можете спросить, зачем он это делает? Художник любит свой город и много знает о нем. Он хочет, чтобы все жители Боровска лучше узнали историю своего родного города. А еще, благодаря картинам Владимира Овчинникова, улицы города стали интересными и необычными. Город стал светлее и чище. Теперь в Боровск приезжают больше туристов, чтобы посмотреть на удивительные рисунки. А жители Боровска уже не представляют свой город без картин на стенах своих домов.